И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Из книги Исход, 17 главы, 8 стих. В прошлой беседе были представлены данные из Священного Писания, касающиеся жизни, деятельности и участи амаликитян. Сегодня не только обратим внимание на случай, данный нам в книге Исход 17:8-16, но также и на тот урок, который мы можем извлечь из этих событий. Идентичность Амалика. Как уже было сказано раньше, название Амалик, по мнению некоторых толкователей, означает «захватывающий» или «забирающий». И это название говорит нам о сражении или о борьбе. Но против кого? Конечно, читая стих 8 и 17 главы книги Исход, мы видим, что Амалик воевал против израильтян. Но Моисей в книге Второзаконии 25:17-18 говорит о Амалике как о личности, не боящейся Бога. Итак, Амалик есть олицетворение сражения против Бога. Если еще упомянуть то, что Амалик был внуком Исава, Бытие 36:12, а в послании апостола Павла к евреям сказано о Исаве как о блуднике и нечестивце, Евреям 12 глава 6 стих, то пред нами вырисовывается довольно неприглядная картина, касающаяся всего того, что связано с Амаликом. Следует заметить, что Амалик по родословию был связан с Исавом, у которого был брат Иаков, названный в книге Бытие 25:27 кротким. Приходит время, когда при соответствующих обстоятельствах Бог меняет имя Иакова на Израиль, Бытие 32:28. И таким образом мы видим, как и в какой степени Амалик связан с Израилем. Как будто есть нечто общее. И в то же время есть отличительные свойства, которые их разъединяют. Например, Бог возлюбил Иакова, то есть Израиля, Малахии 1:2. И в то же время Амалик, по пророчеству от Бога, будет изглажен из памяти. Исход 17 глава, 14 стих. Ибо амаликитяне поступали жестоковыйно по отношению к Израилю. А теперь попробуем все вышесказанное применить к духовной жизни человека. Это правда, что кто в Господе, тот новая тварь. Как имя Иакова было заменено на новое имя Израиль, так и уверовавший в Господа Иисуса Христа приобретает новое имя, о чем апостол Иоанн в первом послании 3:2 говорит так: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Но когда мы смотрим на Амалика, злого, беспощадного захватчика, и все же в какой-то степени причастным к Израилю, мы можем сказать на основании Слова Божьего, что дела плоти, дела неугодные Богу, подобно Амалику, иногда в той или иной степени проявляются в жизни избранных Божьих. Об этом много сказано в Священном Писании, например, Римлянам 7:15-25, Галатам 5:17. А о делах плоти сказано, например, в послании Галатам 5:19-21. Время сражения между Амаликом и израильтянами. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Исход 17:8. Это сражение не было в Египте. Оно также не произошло при переходе Черного моря израильтянами. Это случилось спустя несколько месяцев после выхода народа из Египта, после того, как они получили манну с неба и воду из скалы. До этого момента им не приходилось сражаться, ибо Бог сражался за них, например, у Черного моря. Здесь мы можем провести следующую параллель. Как в жизни Израиля пришло время сражаться, так и человек, познавший Господа Иисуса Христа, пьющий воду живую, исходящую от посланного Святого Духа, являющийся таким образом участником божественного естества, 2 Петра 1.4, испытывает это духовное сражение в своей жизни, то есть борьбу между плотью его и духом, как и написано. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 17 стих. Способ сражения израильтян с Амаликом. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Из книги Исход 17 главы, 9 стих и 11. С одной стороны, было необходимо участие народа в этом деле, поэтому и было выбрано определенное количество воинов из среды израильтян. Но с другой стороны, хотя они и сражались, но путь победы покоился на поднятых руках Моисея, ибо на это обращено внимание в Священном Писании. Читаем 12 стих 17 главы книги Исход. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца». Применяя этот способ сражения в нашей духовной жизни против нашей плоти, можно прийти к следующему выводу. Духовная жизнь – это есть борьба. И эту борьбу невозможно избежать, будучи на этой земле. Не только этот Амалик, или иначе говоря, зло, похоти, стараются всячески действовать на Дитя Божие извне, но Амалик, голос плоти человека, также способствует ухудшению духовного состояния человека изнутри. Поэтому ему не избежать этого сражения. Слово Божие постоянно призывает верующих: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Ефесянам 6, 10, 11. Как таковым необходим, например, щит веры или меч духовный, который есть Слово Божье? Но и это не все. Будем помнить, что несмотря на то, что избранные израильтяне сражались с Амаликом, руки Моисея были подняты, и именно это дало победу. Не говорят ли нам поднятые руки Моисея о молитве? Детей Божьих Дух Святой побуждает к следующему: «Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Ефесянам 6:18. В данной победе не столько проявилось действие сражающихся израильтян, как действие, сходящее свыше, оттуда, куда были направлены руки Моисея. И если в то время Моисей был ходатай за народ пред великим Богом, то в настоящее время, когда мы вовлечены в борьбу с нашей плотью, имеем ходатая Духа Святого, Римлянам 8:26, и Господа Иисуса Христа на небесах, Евреям 7:25, Откровение 8:3. Неудивительно, что верующим апостол Павел под воздействием Святого Духа пишет: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Ефесянам 6 глава, 10 стих. Полная победа над Амаликом. «И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Из книги Исход 17 главы с 13 стиха по 14. Причину победы Израиля над Амаликом видим в чудесных действиях Божьих. Для верующих в Господа Иисуса Христа гарантирована победа, ибо сказано следующее: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. И если христианин иногда испытывает поражение в борьбе против Амалика, то есть своей плоти и других сил тьмы, то это говорит лишь о том, что он не воспользовался всеоружием Божьим, с помощью которого может все преодолеть, Ефесянам 6:13, и не укреплялся Господом и могуществом силы Его. Ефесянам 6 глава, 10 стих. Аминь.